Ты не сделаешь больно. Ангелину трясло так, что руки ходили ходуном и губы дрожали. Перепуганные глаза были огромными. Их серый цвет теперь напоминал дым. Только дунь и исчезнет, растворится без следа. Ее страх был таким осязаемым. Он раздирал ее тело, лишая воли. А меня просто грыз в самое сердце. Кто причинил ей боль? Кто посмел? Мне хотелось уничтожить его немедленно. Но сначала согреть моего ангела. «А в брюках я тебя не пугаю?» «Нет», — стуча зубами, ответила девушка. «Не бойся, я не такой уж и страшный». Это я сказал только, чтобы успокоить Ангелину, разбавить разговор и увести его от того, за что мне хотелось оторвать напугавшему ее тырку голову по самые яйца. Прямо в итальянских брюках я шагнул в душевую кабину. Выставил режим, скорость, напор и температуру воды. Она лилась сверху и превращала одежду в мокрую тряпку. Итальянский костюм, шитый на заказ, было жалко. Но я готов был и пиджак натянуть обратно, лишь бы успокоить Ангелину. Лишь бы не видеть страха в ее огромных, как блюдца, глазах. «И чего ты испугалась? Говорят, что я даже симпатичный». Она моргнула. Шагнула к душевой кабинке. Тронула меня за плечо своими ледяными пальчиками. И по коже прокатились волнующие мурашки. Как же она меня возбуждала. «Вы не обижайтесь, пожалуйста. Я не хотела обидеть. Вы очень...» Она опустила глаза, а потом, пронзив меня восхищением... «Вы очень красивый, как статуя». Мне стало смешно. Никогда мне не говорили про внешность. Чаще хвалили за ум и профессионализм. Иногда говорили, что мерзавец. Но это женщины, с которыми все закончилось. «Иди скорее в душ, грейся». Ангелина отвела взгляд. Стянула мокрое худи и аккуратно развесила на краю тумбы для раковины. Стоя ко мне спиной, стянула брюки и разложила их рядом с толстовкой. У меня перемкнуло в голове. Я стоял под горячими струями воды и смотрел. Ангелина была нереальная, тонюсенькая, хрупкая, изящная и манящая. Она суетилась в белой майке на тонких бретельках, а я застыл, как каменный. Причем везде. Она ничего не делала, чтобы соблазнить. У нее даже белье было обычным, хлопковым. Белое, как у школьницы. Но мои внутренности скрутило от желания такой силы, какого не вызывали и профессионалки. Чтобы прикрыть грудь, Ангелина обхватила себя руками и подошла к душевой кабине. Ничего не соображая, я протянул ей руку для опоры. А когда она замешкалась, нетерпеливо качнул ладонью. «Хватайся уже, чтобы не упала, а то как в фонтане поскользнешься, и что тогда делать?» «Ой!» «Вот тебе и ой! Давай руку, смелее!» Она на секунду задумалась. Левой рукой, продолжая прикрывать грудь, правую протянула мне. Коснулась холодными пальцами, и меня тряхнуло, как от удара током. Заледенела вся, быстро под душ. Смотрела так доверчиво, что все мои мысли развернуть и загнуть прямо тут снесло в водосток. Но притяжение было таким мощным, что не было сил ему противиться. Притянул рывком к себе. Прижал левой рукой за талию тонкое, дрожащее тело. Закрыл дверцу душевой кабины и отрегулировал направление воды. Теперь она была со всех сторон. «Она сбоку тоже льется!» Удивленно завертела головой Ангелина. «Наверное, трубу прорвало!» «Так должно быть. Это специальный режим. Грейся!» Она отстранилась, заглянула мне в глаза и прижалась обратно, не увидя признаков обмана. «Да что же такое? У меня секретарь не замечает вранья, не то что такое наивное создание. Ее и обманывать было стыдно». Ангелина мотнула головой, и резинка соскользнула с волос. Они соскользнули тяжелой волной по плечам, словно прикрывая от меня оголенную шею и ключицы. Это было так трогательно, что я провел по ним свободной рукой. Опустив голову, вдохнул ставший ярким запах кожи. Намокнув, волосы стали напоминать струящуюся плотину. Ничего не соображая, я запустил пятерню в трепещущие вместе с водой пряди. Поцеловал в макушку. Скользнул ладонями по спине, прижимая хрупкую девушку ближе. Дрожь девичьего тела мой организм воспринимал как изощренную ласку. Ритмичный массаж всех частей тела. Особенно всего, что находилось ниже пояса и соприкасалось с Ангелиной. Она жалась ко мне, постепенно согреваясь. Колола сквозь мокрую ткань майки, ставшими острыми звездочками вершинами. Обвела за талию, провела прохладными руками, и у меня внутри забурлил кипяток. Ее тонкие пальцы, словно пересчитывая позвонки, поднялись от поясницы к шее. Это даже не было лаской, но меня раскалило до предела. Огонь вырвался из-под пальцев Ангелины, прокатился по позвоночнику и шарахнул между ног. В паху стало соднящее жарко. Повинуясь внезапному порыву, я резко скользнул ладонями ниже талии и качнул Ангелину на себя. Наши тела столкнулись, выбив искры болезненного удовольствия. Она вскрикнула. Я со стоном выдохнул. Ангелина резко уперлась ладонями в мою грудь. А меня полоснуло желанием прижать обратно, не прислушиваясь к ее желаниям. Присвоить, подмять, вылюбить до звезд перед глазами. «Не делайте так!» — вскрикнула испуганно Ангелина. И от ее испуга на душе стало гадко. «Чем я лучше того, кто ее напугал? Ее беречь и защищать надо». «Испугалась?» «Да», — пискнула она. «Не бойся». Я снова скользнул ладонями на поясницу, а потом нежно поцеловал. «Со мной страшно не будет. Только хорошо. Ты мне веришь?» Ангелина отстранилась. Посмотрела на меня открыто. По ее лицу стекали струи воды, и это зрелище отзывалось во мне концентрированным желанием. Но внешне я старался не спугнуть малышку, не вызвать сомнений. Она привстала на цыпочки и сама чмокнула меня в губы. Ответила, как окатила ледяной водой. «Я только тебе из мужчин и верю. Ты не сделаешь мне больно».